Отчего иногда человек вдруг приходит в такое неистовство, что сильно горячится, быстро, отрывисто и несвязно говорит, ломает себе руки, рвет на себе волосы или в ярости бьет других, ломает безумно все попадающееся ему под руки и делает другие дела, свойственные умопомешанному и исступленному. Явно от того, что в его сердце действуют духи злобы поднебесные, подстрекающие людей ко всякому злу и дышащие злобою и убийством на всех и все. Отчего бывает и самоубийцы всякого рода, равно как убийцы других. От действия в сердцах самоубийц и убийц исконного самоубийцы, дьявола. Потому-то Христос Спаситель и христианская вера заповедуют всякому кротость и смирение, которые не допускают действовать в сердцах духом злобы и гордыни, ищущим смерти всех и каждого. Господь говорит: «Научитесь от меня, я как кроток есмь и смирен сердцем». Гнев человека – страшное, противоестественное явление в человеке. Он возбуждается часто в сердце из-за причин самых маловажных, по причине самолюбия, гордости, кроющихся в нашем сердце. Нужно помнить, что гнев мужа правды Божия – не соделывает.